Заново облачившись в свою мантию, он пел высоким проникновенным сопрано о возникновении жутких гор. Получилось нечто вроде народной баллады, которая с определенным количеством оговорок еще могла сойти за выступление гладиатора. Но мелодия в самом деле брала за душу. Правда, не так, как опера, а по-другому. На этот раз Носсером обратился к патриотическим чувствам завунянцев. А потом он разразился йодлером. Сопровождаемые пением альто-труп — это такие инструменты, похожие на альпийские рожки. Звонкие гортанные переливы эхом отражались от стен мегатеатра, приводя в восторг публику, особенно альпийских гномов. А факир еще подпрыгивал в такт музыки и прихлопывал себя по коленям, так что шалевшая публика тут же все повторяла. Завершил он свое выступление, опять же, на возвышенной патетической ноте, заливаясь соловьем о сиянии горных вершин и немеркнущей любви к отчизне. Зельцы утирали слезы. На мой взгляд, все это отдавало китчем, но Носсерам получил свои 10 баллов, и с этим ничего нельзя было поделать. Мне оставалось только в очередной раз, несмотря на недовольный рев публики, попытаться что-нибудь рассказать. Носсерам факир тем временем откашлялся и растрепал волосы так, чтобы они беспорядочно падали на глаза. Ему принесли на сцену яхольский черепичный клавесин, и он запел голосом, которому позавидовал бы любой ирландский друид. На этот раз он порадовал публику песней «Рыбака» в безупречной, высокохудожественной аранжировке. Вперив в зал неподвижный взгляд, дрожащим от слез голосом он пел о своей любимой, которую проглотил злой тиранокит Рекс, который все еще продолжал жить у того в животе, посылая рыбаку отчаянные письма в бутылках. Вальтигорки стояли тут же на сцене и каждый раз подхватывали хриплыми голосами припев, речь в котором шла о питейных пристрастиях морских духов. Публика дружно раскачивалась под музыку. Песня закончилась драматическим актом спасения. Девушка обрела долгожданную свободу, а тиранокит пал от руки рыбака. Я криво усмехнулся, но публика не разделяла моего скепсиса. 10 баллов факиру. Свист, крики и кукурузные огрызки мне. Вольцо Тансмейк выглядел абсолютно довольным. Такого единодушного поклонения одному гладиатору и уничижительного презрения ко второму в мегатеатре еще не бывало. Возвращение Носсерама факира обещало стать настоящей сенсацией. Так продолжалось целых 15 раундов подряд. И в каждом раунде он менял музыкальный стиль, голос, внешний вид и жанр повествования. Под заунывное хныканье поющих пил он исполнил блюз. Под гром тарабанов чеканил военный марш, на смену которому пришла ария из оперетки, а потом без всякого аккомпанемента кристально чистым голосом исполнил номер акапелла, а еще виртуозно играл на вольтробасе, весьма оригинально дирижировал оркестром, наяривал на стеклянной арфе ногами, потом бегал вверх-вниз по лестнице и отколол пару-тройку таких акробатических номеров, которые я, учитывая его годы, от него уже просто не ожидал. И за все это он каждый раз стабильно получал свои 10 баллов.